Глава 11. Среда. Тактичное интервью. Беллами сидел у себя в гостиной перед камином и курил. Он размышлял о предстоящей беседе с Веннингом, отдавая себе отчет в том, что она будет нелегкой. «Жизнь бежит быстро, иногда слишком быстро», — подумал он. Он позволил себе мысленно вернуться к тому, что произошло, начиная с вечера понедельника, когда Веннинг поручил ему расследование обстоятельств утечки информации. Он встал и начал ходить по комнате. Теперь он сосредоточился на Финелле Рок. Его первая догадка насчет этой очаровательной дамы подтвердилась. Она была одной из тех цепких женщин, которых Мот использовал, чтобы поддерживать постоянный поток посетителей в своем игорном клубе. Он усмехнулся, представив себе, как Финелла рассказывает Мотту обо всем, что случилось с ней за последние 48 часов. Она должна будет сообщить Ферди все о Харкоте и его проигрыше у мисс Пурселлы. Улыбка Беллами стала еще шире, когда он представил, что подумает Ферди, узнав, что 200, которые он так старательно проиграл Харкоту в понедельник, также старательно отнял у него Беллами. Финелла расскажет Ферди о своем визите в квартиру Харкота, о том, как искала там секретные материалы отдела С, и о том, что Беллами еще не кончил проверять Харкота. Она должна привести его вечером в малайский клуб и передать Беллами, который еще что-то собирается с ним сделать. Ферди придется не на шутку задуматься. В четверть седьмого Беллами надел пальто на меху и черную мягкую шляпу и отправился в Беркли. Вечер был пронизывающе холодным. На улицах кромешная тьма. Лишь изредка мелькали блики от фонариков прохожих да тусклый свет автомобильных фар. «Гнусный вечер», — подумал Беллами. Веннинг сидел в углу бара. На первый взгляд он выглядел как всегда. И только приблизившись к столу, Беллами заметил глубокие складки, пролегшие на его лице, и тяжелую усталость во взгляде. «Филипп получил тяжелый удар», — подумал Беллами. «Интересно, как он перенесет следующий?» «Привет, Ники», — поздоровался Веннинг. Голос был ровным, как всегда. Беллами увидел, что пальцы на его правой руке, короткие трудовые пальцы, крепко сжаты, так что побелели суставы. Для Веннинга настали тяжелые времена. «Я собираюсь сказать вам кое-что весьма серьезное», — начал Беллами. «И должен признать, что ни с кем другим не решился бы говорить так откровенно, как с вами, Филипп. Но вы сказали, что готовы к этому. Что ж, старина, да поможет вам Бог это перенести. Вести неприятные». Веннинг усмехнулся. «Я уже сказал вам по телефону, что теперь уже ничто не может произвести на меня сильного впечатления. Я пришел к такому состоянию, когда мне хочется только загнать себя работой и постараться обо всем забыть». Беллами кивнул. «Да, это именно то, что вам нужно, Филипп». Он закурил. Ни один из них не произнес ни слова до тех пор, пока официант не принес заказанные Беллами напитки. Потом Веннинг сказал: «Итак, у вас есть какая-то идея насчет этих утечек, Ники, не так ли?» «Да», — подтвердил Беллами. «У меня множество идей, Филипп. Трудность состоит в том, чтобы отобрать нужное». Он глубоко затянулся и медленно выпустил дым из легких. «Даете ли вы себе отчет в том, Филипп, что это дело весьма деликатное? Думаю, каким бы ни был результат расследования, правительство захочет все сохранить в тайне. Публике незачем знать о подобных вещах, не так ли?» Веннинг вздохнул. «Это чистая правда. Но не это должно нас сейчас занимать. Нам нужно найти того, кто несет ответственность за утечки». «Буду говорить прямо, Филипп, и начну с вечеринки у Карлы. Помните, вы сказали мне, что Фреда там будет, что Харкот заедет к ней на коктейль, а потом отвезет к Кэроле? Вы знаете, что никакой простуды у Фреды не было, иначе она бы вам о ней сообщила. Не понимаю, какое это имеет отношение Беллами поднял руку. «Знаю, что не понимаете, Филипп. Слушайте дальше и не перебивайте. Дело в том, что Харкотт не привез Фреду на вечеринку, а привез туда Айрис Беррингтон. Фреда же осталась дома. Харкотт ушел от Кэролы до меня. Ушел с Ванессой. Я собирался уходить один вскоре после 11, но тут позвонила Фреда. У нее был очень странный голос. Она попросила меня передать Кэроле, что не сможет приехать из-за простуды. И спросила, не соглашусь ли я приехать к ней прямо сейчас. У нее было что-то срочное. Она велела войти через боковую дверь, сказав, что оставит замок на дверях вашего кабинета на предохранителе. Меня, конечно, это удивило. Я был немного навеселе, но у меня хватило ума сообразить, что Фреда не стала бы просить меня приехать в такой час зря. Веннинг неотрывно смотрел на Беллами. Глаза его расширились от удивления. «Я взял такси и поехал к ней», — продолжал Беллами. «Вошел в квартиру, прошел через ваш кабинет в гостиную. Фреды нигде не было видно. Я прошел в коридор и позвал. Никто не ответил. Тогда я постучал в дверь спальни, которая была приоткрыта, и просунул в нее голову. Я увидел ее лежащей на кровати. Она была уже мертва, Филипп. Можете себе представить, что я почувствовал? Но что меня поразило, так это окурок, дымившийся в пепельнице. И это был окурок сигареты Марокко. Эти сигареты курит один Харкотт. Совершенно очевидно, что он только что был там. И я уверен, что в тот момент он все еще находился в квартире». «О, Господи!» — воскликнул Веннинг. Затягиваясь сигаретой, Беллами поздравил себя с тем, что научился так легко и складно врать. «Уверен, что он явился к Фредди сразу после ее звонка мне», — продолжал он. «Конечно, он не знал, что я к ней тоже еду. И она ему не сказала этого, так как была напугана. Она, быть может, радовалась, что я должен приехать. Харкотт убил ее незадолго до моего приезда. И, вероятно, пока я был в спальне, он сидел в маленькой гостиной напротив. А потом, воспользовавшись тем, что я был в шоке, выскользнул». Веннинг молчал. Он смотрел на стол прямо перед собой. Беллами ровным голосом продолжал. «Я обнаружил несколько интересных вещей. Во-первых, когда Харкотт раньше в этот вечер приезжал к Фредди на коктейль, он рассчитывал получить от нее деньги. Он был уверен, что она их ему даст. Филипп, а теперь держите себя в руках, потому что она уже довольно давно снабжала его деньгами. Я знаю, что в этот раз она ему отказала. Знаю, потому что он сам сказал об этом Айрис Беррингтон. Айрис также сообщила мне, что он был в ярости, и что она уверена, будто уйдя от Кэролы, он поехал к Фредди снова, поссорился с ней, потерял голову и убил ее. Это предположение подтверждается и тем, что у Харкотта нет алиби на это время. Он говорил, что бродил в темноте по улицам. Кто же в это поверит? Чтобы Харкотт бродил по улицам под дождем. Это же смешно. Это... «Боже мой!» — воскликнул Веннинг. «Это ужасно!» «Но самое плохое впереди, Филипп», — перебил его Беллами. «Но вы должны знать и это». Он загасил окурок. «Видите ли, Филипп, мы, мужчины, бываем такими эгоистами. Иногда не видим, что творится у нас под носом. Вы полностью отдались работе в отделе С. Трудились, как негр на плантации, 12-15 часов в сутки. И, вероятно, не отдавали себе отчета в том, что не оказывали Фредди должного внимания». «Что, черт возьми, вы хотите этим сказать, Ники?» — удивился Веннинг. Беллами мрачно объяснил. «Филипп, Фреда была любовницей Харкотта. Ванесса заподозрила это какое-то время назад и провела расследование. Сегодня днем она сказала мне, что знает это наверняка. Никаких сомнений. Вероятно, потом Фредди он надоел. Может быть, она узнала, что у него связь с Айрис Берингтон. Это, как я понимаю, и стало причиной беды. У Веннинга опустились плечи. «Боже мой, Ники! Как это ужасно! Я не могу в это поверить!» «Филипп, боюсь, вам предстоит узнать нечто еще более страшное». Веннинг начал хрипло смеяться. «Это уже невозможно! Вы хотите сказать, что может быть что-то ужаснее того, что вы мне уже сообщили? Ха, не смешите меня!» «Послушайте, Филипп», — не сдавался Беллами. «Насколько я понимаю, вы не слишком богатый человек. И Фреда могла себе позволить расходы, хоть и достаточные, но не чрезмерные». Веннинг подтвердил это кивком головы. «Вот я и спросил себя», — продолжал Беллами. «Откуда же у Харкота брались такие большие деньги? А деньги у него были большие. Это Берингтон, вымогательница самого высокого класса. Чтобы иметь с ней дело, мужчина должен располагать очень большими средствами». «К чему вы клоните, Ники?» — спросил Веннинг. «И позвольте мне кое-что вам сказать. Я не верю в то, что Фреда давала Харкоту деньги. У нее их было не больше, чем всегда. Как же она могла его субсидировать? Где бы она взяла столько денег, чтобы Харкот мог сорить ими по всему Лондону?» «Вот именно, Филипп», — подхватил Беллами. «А теперь подумайте, где Харкот с Фредой могли взять такие деньги? Подумайте, Филипп». Веннинг сжал кулаки. Затем пальцы его расслабились, и он ухватился за подлокотник кресла. «О, Господи, милостивый!» — пробормотал он. «Вы хотите сказать...» «Да, хочу», — подтвердил Беллами. «Я хочу сказать, что именно здесь зарыта собака в истории с утечкой информации. Фреда знала, чем вы занимаетесь. У нее был доступ к документам, когда вы работали дома. Она передавала бумаги Харкоту, а Харкот их продавал. Неужели вам это не ясно? Неужели вы не видите, как все сходится? Это не такая уж сложная мозаика, Филипп, если подогнать первые несколько фрагментов». Беллами закурил. «Если взглянуть на дело с этой точки зрения, оно представляется весьма несложным». Веннинг поднял голову. «Ники, все это страшно. Но да простит меня Господь, я верю вам. Теперь я начинаю думать...» «Вот-вот», — подхватил Беллами. «Когда человек даст себе труд задуматься, он начинает вспоминать мелкие детали, которые раньше казались незначительными». Он пожал плечами. «А теперь послушайте, Филипп. У вас своя работа, у меня своя. Вы мне поручили это расследование, и хоть раз в жизни я намерен довести дело до конца. Мы с вами оба против Харкота. Но нам не следует действовать грубо. Это было бы слишком просто. Действовать надо хитро». «Почему?» — спросил Веннинг. «Причина очевидна», — ответил Беллами. «Можете мне поверить, что Харкота повесят за Фреду? Разумеется, когда это произойдет, можно будет считать, что эту часть своих долгов он заплатил. Но есть ведь и еще кое-что, что мы должны узнать от него. Кому и как он продавал секретные материалы? Не думаю, что это будет трудно сделать». «Я хочу еще что-нибудь выпить», — неожиданно заявил Веннинг. Беллами прервал свою речь до тех пор, пока официант не принес новые напитки. Веннинг залпом выпил двойную порцию виски с содовой, после чего сказал. «Ну хорошо, Ники, продолжайте. В чем состоит ваш замысел?» «А вот в чем. Если мы прижмем Харкота, думаю, он заговорит. Он сейчас в таком состоянии, что долго сопротивляться не будет. Он напуган, подавлен и сломлен. У него нет ни гроша». «Стало быть, он тоже сломлен. Я чертовски рад этому, будь он проклят. Надеюсь, он испытывает все муки ада». Беллами кивнул. «Я понимаю, что вы должны сейчас испытывать, Филипп. И сочувствую. Полагаю, если бы у Харкота были деньги, он бы уже давно сбежал. Но я не хотел, чтобы он улизнул. И позаботился об этом. Веннинг удивленно поднял брови. «В понедельник вечером», — пояснил Беллами, — «Харкотт выиграл пару сотен в покер в клубе Мотта. К тому времени он уже знал, что Айрис Берингтон дала ему отставку. Поэтому уверен, он бы немедленно смылся, имея 200 фунтов в кармане. Тогда я пригласил его поиграть в железку и устроил так, что каждый раз, когда он играл против банкомета, у него оказывалось на очко меньше. Он много проиграл. У него сейчас нет ничего, кроме 20 фунтов, которые я ему одолжил». Слабая улыбка мелькнула на лице Веннинга. «Неплохо, Ники. Похоже, вы вкладываете в эту работу всю душу». «Не сомневайтесь, это именно так», — ответил Беллами. «Между нами говоря, я еще питаю слабую надежду на то, что Карла даст мне последний шанс. Мне почему-то кажется, что у нее осталось какое-то чувство ко мне. Во всяком случае, хочу попробовать. И начать, думаю, надо с того, чтобы заставить Харкотта делать то, что мне нужно». «Желаю удачи, Ники», — сказал Веннинг. «Но вы еще не сказали, что собираетесь делать». «Это очень просто», — ответил Беллами. «Моя идея состоит в том, чтобы заставить Харкотта во всем откровенно признаться. Давайте займемся этим сегодня же вечером. Зачем терять время? В любом случае, я собираюсь пойти завтра в Скотленд-Ярд и рассказать обо всем, что случилось в понедельник вечером. Сначала я ведь им наплел всяких небылиц, потом сказал лишь полуправду. Завтра я выложу все, от А до Я. Но, полагаю, сегодня мы сможем прижать Харкотта. Кажется, он уже созрел для того, чтобы расколоться. В конце концов, у человека на совести убийство, а также сознание того, что он презренный предатель, силой вынудивший Фреду помогать ему в краже секретных материалов. Я устроил так, что в 9 вечера он будет в малайском клубе. Это неподалеку отсюда. Думаю, к тому времени, когда я за ним заеду, он уже примет несколько стаканчиков и будет тепленьким и сговорчивым. Я хочу привести его к вам, Филипп, часов в 10. И тут мы с вами возьмем его в оборот. Мы расскажем ему все, что знаем, и все, что об этом думаем». «Что ж», — согласился Веннинг, — «кажется, ваш план неплох, Ники». «Вы знаете Харкотта», — продолжал Беллами. «Зажатый в угол, он начинает врать. Но чем больше врет, тем больше выдает себя. Клянусь, чем хотите, что мы сможем заполнить все пробелы в этом деле, выслушав историю, которую он нам поведает. У него к тому же не будет времени что-нибудь придумать. Он вынужден будет импровизировать. А я не думаю, чтобы он был большим умельцем в этом деле. Итак, когда он расскажет нам свою небылицу, мы сообщим ему то, что знаем. Видите ли, если мы добьемся от него признания насчет Фреды, и полиция схватит его именно за это, удастся избежать огласки по делу о пропаже секретных материалов. Если его повесят за убийство, никому ни о чем больше не надо будет беспокоиться. Правда, мы, конечно, должны будем вытянуть из него, кому он продавал материалы и как они попадали за границу. Быть может, он связан с кем-нибудь, кто переправляет их через Голландию и Бельгию». Веннинг согласился. «Думаю, ваш план хорош, Ники. Но есть одна вещь, которую я хотел бы оговорить. Я полностью за то, чтобы прижать Харкотта, и согласен сделать это сегодня же, почему бы и нет. Но я настаиваю на одном обстоятельстве». Он заколебался. И Беллами ободрил его. «Продолжайте, Филипп», — потирая лоб, Веннинг сказал. «Это касается Фреды. Я хочу поговорить с Харкоттом о ней. Мне нужно знать, где я совершил ошибку и как удалось ему заставить такую первоклассную женщину, как Фреда, уступить притязаниям такого мелкого подлеца, как он. Вы меня понимаете, Ники?» «Конечно, Филипп. Конечно, я вас понимаю. Как вы хотите это устроить?» «Вы привезете его в 10, как и собирались», — сказал Веннинг утомленно. «И подниметесь в мою квартиру. Затем вы скроетесь и оставите меня на часок с ним наедине. Мне нужно с ним поговорить, я не причиню никакого вреда. Я сейчас нахожусь уже за гранью ненависти к нему и не собираюсь беседовать с ним о секретных материалах. Это я оставлю ему на потом, когда вернетесь вы». «Хорошо», — согласился Беллами. «Давайте так и сделаем». «Вы вернетесь в 11», — излагал свой план Веннинг. «К тому времени я вытяну из него всю правду о его отношениях с Фредой. Я буду знать все, что мне нужно. А потом мы можем нажать на него вместе и выудить всю необходимую нам информацию об утечке». Беллами осушил свой стакан. «Хорошо, Филипп, сделаем, как вы хотите. Я приведу его в 10 или около того». Веннинг встал. «Вы хорошо потрудились, Ники. Я не ошибся, поручив это дело именно вам. Я знал, что вы умеете работать, если захотите. Ну, до встречи. Пока, Ники». И он медленно вышел. Беллами посмотрел ему вслед и вздохнул. А потом заказал виски с содовой. Выйдя из Беркли, Веннинг немного постоял в растерянности. Потом пошел по Пикадилли. Взяв первое попавшееся ему по пути такси, он велел отвезти себя домой. В машине он сидел с опущенной головой и сложенными на коленях руками, стараясь сосредоточиться, заставить себя думать. Выйдя из такси, Веннинг вошел в парадное и поднялся на лифте к себе в квартиру. Там он прошел в гостиную. Старший офицер спецуправления Харбелл стоял перед камином и курил трубку. Это был высокий, тощий человек с волосами цвета стали, в очках с роговой оправой. Он походил на кого угодно, только не на старшего офицера спецуправления. Сочувственно улыбнувшись Веннингу, он сказал: «Ну, как вы?» Веннинг снял пальто. Вид у него был очень усталый. Бросив пальто на стул, он пересек комнату и подошел к бару. Смешав два стакана виски с содовой, принес их к камину. Один вручил Харбеллу, с другим уселся в кресло. Вид у него был измученный. Харбелл отхлебнул из своего стакана, поставил его на каминную доску позади себя и сказал: «Ну, что придумал наш ловкий друг? Даю голову на отсечение, выдумка была не дурна». Веннинг встал и заходил по комнате. «Не дурна?» — переспросил он. «О боже, не дурна!» Он перестал ходить и остановился напротив Харбелла. «Знаете, что я вам скажу, Харбелл? Я недооценивал Беллами. Я не знал, что он так умен. Мне следовало бы принести ему извинения. Его хитрость граничит с гениальностью. Но я вам скажу кое-что, что вас удивит». «Меня ничто не может удивить», — ответил Харбелл. «Это удивит и вас», — угрюмо заметил Веннинг. «Я не верю, что Фреду убил Беллами». «Что?» — вскричал Харбелл. «Послушайте, то, что мне сообщил сегодня Беллами, правда. Это должно быть правдой, так как, по его словам, у него есть доказательства. А он не так глуп, чтобы говорить это, будучи не в состоянии их предъявить». Харбелл кивнул и снова взял свой стакан. «Понимаю. А кто же, по его мнению, убил миссис Веннинг?» «Беллами утверждает, что это Харкотт Марч. И я, честно говоря, склонен поверить ему. А я обычно не делаю скоропалительных выводов. Я с самого начала предполагал, что в отношении утечки информации Беллами будет стараться бросить тень либо на Фердинанда Мотта, либо на Харкотта Марча. Я так думал, потому что это представляется наиболее легким способом для него самого выйти сухим из воды». «Я тоже так думал», — согласился Харбелл. «Но разве вы не видите, Харбелл? Разве вы не видите, что он задумал? Он понимает, что у него в руках первоклассные доказательства, уличающие Марча в убийстве. Он утверждает, что может в любом случае доказать, что Марч убил Фреду. Догадываетесь теперь, каков этот план?» «Да, это очевидно», — нахмурился Харбелл. «Он хочет сказать, что и секретные материалы крал Харкотт Марч. Он пытается связать два преступления в одно. Уверен, что обстоятельства сложились на 100% в его пользу. Миссис Веннинг нам уже ничего не расскажет. Ну а если удастся повесить на Марча убийство, то ни одному его слову никто уже не поверит. Неплохо придумано. Весьма остроумно. «Да!» — согласился Веннинг. И снова заходил по комнате. «Я сегодня получил несколько ужасных ударов, мне трудно об этом говорить. Но вы должны знать правду, Харбл. Ванесса, жена Марча, очень достойная женщина, сообщила сегодня Беллами, что у Марча с Фредой был роман. Она говорит, что он был любовником Фреды. Оглядываясь назад, я вынужден признать, что Марч, видимо, действительно чем-то ее привлекал. Она всегда пыталась навязать мне его снова, заставив восстановить на работе. Просила дать ему еще один шанс, и он всегда ошивался у нас в доме». Веннинг в отчаянии опустил плечи. «Вы же знаете, как это бывает, Харбл. С тех пор, как началась эта проклятая война, даже уже несколько раньше, я оказывал Фредди мало внимания. Все мое время отнимала работа. Но, конечно же, я никогда не мог допустить и мысли о том, что такое может произойти. Ну а Ванесса Марч, видимо, допустила. Она провела собственное расследование и обнаружила, что это правда. Так она и сказала Беллами. Кроме того, он выяснил, это ему сообщила Айрис Берингтон, подружка Марча, что в тот вечер, когда у мисс Эверард была вечеринка, Марч ожидал получить деньги от моей жены. Она отказалась ему их дать, и он был страшно зол на нее. «Я начинаю понимать», — проговорил Харбл. «Вы же видите, как все сходится», — продолжал Веннинг. «Фреда поссорилась с Марчем и не пошла на вечеринку. Ей пришлось придумать какой-нибудь предлог. Поэтому она позвонила Беллами перед его уходом от мисс Эверард и попросила передать ей, что простудилась. Но это не было главной причиной звонка. Она сказала ему также, что ей необходимо немедленно с ним повидаться. Догадайтесь, зачем? Бедная Фреда была до смерти напугана. Ей казалось, что Марч обязательно вернется. Она не хотела оставаться одна. Ей нужно было, чтобы кто-то был рядом. И она решила, что самый подходящий для этого человек — Беллами. Ей жутко не повезло. Беллами опоздал. Он сказал мне сегодня, что, приехав, застал Фреду уже мертвой, и что в пепельнице еще дымился окурок сигареты Марча. Беллами считает, что в тот момент Марч был еще в квартире, прятался в какой-то другой комнате, а потом выскользнул. Если все это Беллами действительно может доказать, похоже, что он прав насчет Марча. Во всяком случае, я не могу себе представить Беллами в роли убийцы. Не такой он человек. А Марч такой. Знает ли Беллами, что говорит Марч по поводу того, чем он занимался в отрезок времени, когда было совершено убийство? — спросил Харбл. «В том-то и дело», — ответил Веннинг. «У Марча нет алиби. Он говорит, что бродил в темноте по улицам. Это просто чушь». «Ну вот и мотив, который так хотел найти Мейнелл», — сказал Харбл и снова нахмурился. «Мейнеллу не очень-то понравится, что я в той или иной степени воспользовался им. Полицейский офицер, расследующий убийство, страшно не любит, когда спецуправление сует ему палки в колеса. Но ничего не поделаешь, Мейнеллу придется это пережить. Он-то ведь думает, что убийца Беллами...» Харбл начал набивать трубку. «Это ужасно для вас, Веннинг, я понимаю. Но это действительно единственный реальный мотив. Если то, что утверждают Беллами и миссис Марч, правда, то это старая-старая всем известная история». «Это очень неприятно», — с несчастным видом проговорил Веннинг. «Но, боюсь, так оно и есть. А наш друг Беллами воспользовался ситуацией на все 100%, — подхватил Харбл. Веннинг цинично усмехнулся. «Эта ситуация словно специально для него была придумана», — сказал он. «И у него хватило наглости заявить мне сегодня, что Харкотт получал секретные материалы от Фреды, к которая была в курсе моих служебных дел и имела доступ к бумагам. Надо отдать ему должное, придумано виртуозно. Да уж, согласился Харбал. Но пусть это вас не тревожит. Я уверен, что Беллами, человек, которого мы ищем в связи с утечкой пропагандистских материалов. Веннинг подошел к бару и взял сигарету. «Я все же не понимаю, чего он добивается», — сказал он. «Обратите внимание, Харбал, он настолько уверен в себе, что предложил привести Харкота ко мне сегодня вечером, чтобы заставить его выложить все на чистоту». Харбал удивленно поднял брови. «Он действительно уверен в себе», — сказал он задумчиво и после минутной паузы добавил. «Не пугайтесь того, что я вам сейчас скажу, Веннинг. Но, будучи совершенно уверенным, что Беллами продавал секретные материалы, я точно не знаю, откуда он их доставал». У Веннинга рот открылся от изумления. «Боже милостивый, Харбал, вы же не хотите сказать...» Харбал пожал плечами. «Я ничего не хочу сказать», — ответил он. «Я только собираю факты». «Разве вы не понимаете, Веннинг, если секретные материалы передавала Беллами миссис Веннинг, то, зная, что Марч был ее любовником, он, несомненно, постарается свалить все на него. В конце концов, кто станет верить Марчу?» В отчаянии Веннинг признался. «Я уже не знаю, что и думать. Скоро я буду не в состоянии думать вообще». Харбал постарался успокоить его. «Не волнуйтесь. Давайте сделаем все так, как хочет Беллами. Я сказал сэру Юстасу, что если мы дадим Беллами достаточно длинный кончик веревки, он сам затянет на себе петлю. Давайте же отпустим веревку еще чуть-чуть. Примите участие в разбирательстве, которое он жаждет устроить над Харкотом Марчем. В конце концов, вам будет небезынтересно услышать, как станет выкручиваться Марч. А Беллами придется быть очень сообразительным, чтобы все уложилось в его замысел». «Не беспокойтесь, он очень сообразителен», — заметил Веннинг. Харбел улыбнулся. «Спокойно, Веннинг. У меня в рукаве спрятана козырная карта, и когда придет время, я ее достану». Он взглянул на часы. «Мне нужно идти. Хотел бы я присутствовать при вашей сегодняшней встрече с Беллами и Марчем. Мне бы это было чрезвычайно интересно. Но, во всяком случае, вы подробно расскажете мне потом обо всем. Кстати», — добавил старший офицер, «сегодня мне придется побеседовать с Мейнеллом, раскрыть перед ним все карты и попросить затаиться на несколько дней. А то он, не дай бог, все нам испортит. Ведь Марч все равно никуда от нас не денется». Он подошел к Веннингу и протянул ему руку. «Не принимайте все так близко к сердцу», — посоветовал он. «Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь попадал в более трудную ситуацию, чем вы сейчас. Но со временем, знаете ли, все проходит. Впереди всегда новый день». Они пожали друг другу руки. «Хотелось бы мне в это поверить», — ответил Веннинг. «Но мне кажется, что все грядущие дни будут отныне иметь привкус минувших, что всю оставшуюся жизнь я буду проклинать себя за то, что не был достаточно внимателен к Фредди». Он вздохнул, поднял плечи. «Я дам вам знать о том, что произойдет сегодня вечером, Харбал. Не может же Беллами лгать, выкручиваться и плести интриги вечно». «Конечно нет», — ответил Харбал. «У него уже достаточно длинный конец веревки в руках. Пора затягивать петлю. До свидания, Веннинг». И он вышел. Беллами стоял перед автоматической рулеткой в баре «Сиднея» на Кондуит-стрит. Он опустил в щель шиллинг и дернул ручку. Проиграл. «Хотите, верьте, сэр, хотите, нет», — сказал Сидней, смешивая виски с содовой. «Жизнь похожа на одну из этих чертовых машин. Выиграть невозможно, я это всегда говорю». «Сидней?» — спросил Беллами. — «Почему вы каждое свое высказывание предваряете словами «хотите верьте, хотите нет»?» — «Ну, — ответил Сидней, — это же понятно, мистер Беллами, потому что это ваше дело». Что, черт возьми, вы имеете в виду? Верить или не верить — это ваше дело, — серьезно сказал Сидней. Беллами усмехнулся. Понимаю. Я не думал, что объяснение может быть таким простым. А почему жизнь напоминает вам один из этих автоматов? «Видите ли, мистер Беллами», — сказал бармен, — «обычно я говорю вполне очевидные вещи. Когда вы ставите на красное, выпадает черное. Когда вы ставите на черное, выпадает красное. Угадать ничего, будь я проклят, невозможно, правда?» «Во всяком случае, удается очень редко», — согласился Беллами. «Жизнь как колода карт», — продолжал Сидней, полируя стойку бара. «Каждый раз, когда вам кажется, что вы вытащили туза, обнаруживается, что его нет на самом деле». Он оперся подбородком на руку и печально посмотрел на Беллами. «У меня тоже свои неприятности, мистер Беллами. В прошлом году я приударил за одной девицей, которая работала здесь неподалеку, манекенщицей на фабрике одежды. Если бы, черт меня дери, я был поэтом, я бы вам рассказал, что у нее за фигура. У этой девчонки там, где нужно, было именно столько, сколько нужно. Она, правда, демонстрировала одежду больших размеров, но это вовсе не значит, что фигура у нее была бесформенная. Я хочу сказать, что в ней, хотите верьте, хотите нет, было и количество, и качество. И хоть сам я тощий, мне это очень нравилось. Это было приблизительно год тому назад», — продолжал он. «Я делал все, что мог, чтобы добиться этой девушки. Причесывался на пробор и все такое прочее. Хотите верьте, хотите нет, я просто из кожи вон лез, чтобы заполучить ее». «Удалось?» — поинтересовался Беллами. «Нет», — ответил Сидней, — «так и не удалось. Я тогда немного играл на бегах, и мне везло. Каждая лошадь, на которую я ставил, приходила первой, как штык. Я имел деньги, но не имел девицы. В один прекрасный день я пошел в игорный дом тут неподалеку и попытал счастье в фаро. Я проиграл все до последнего гроша. Ну, я и подумал, что раз мне теперь не везет в игре, напялил шляпу и бросился к ней, как гончий пес. Я был на пределе. Сейчас или никогда. Уж теперь-то я ее завалю». Позвонил. Дверь открыла хозяйка. Я ее оттолкнул и рванул наверх, прямо в спальню Хелены. Но, скажу я вам, я снова стукнулся мордой об стол. «Она по-прежнему не была к вам благосклонна, Сидней?» — спросил Беллами. Сидней покачал головой. «Не совсем так. Она была в постели с парнем из отеля «Конные гвардейцы». Он не упустил случая врезать мне, должен признаться. Вот так-то вот. Видите, как оно получается?» Беллами бросил в автомат еще один шиллинг. Поставил на красное и дернул ручку. Выпало красное. И выигрыш со звоном посыпался в желоб автомата. «Ну вот», — сказал Сидней, — «что я вам говорил? Хотите — верьте, хотите — нет».